«Мне пришлось согласиться», — закончил граф свой рассказ, «потому что государь мог выбрать в свидетели людей, менее готовых хранить тайну, чем я и Эдуард Баранов, которого предложил уже я сам». Никто впоследствии не порицал Адлерберга за то, что он уступил настояниям государя. «Его не в чем упрекнуть», — сказала мне однажды цесаревна. «Он боролся до конца и рисковал своим положением, возражая государю, но он не мог отказаться присутствовать при венчании». Несомненно, и то, что это была самая большая жертва со стороны графа, тем более для него мучительная, что образ государыни по-прежнему жил в его сердце. Он горячо любил и почитал государыню с того самого дня, как узнал ее, более 40 лет. Она, в свою очередь, всегда видела в нем верного друга. С ее глубоким тактом она без всякого сомнения понимала, что Адлерберг не замешан в эту темную историю, разыгрывающуюся рядом с ней. Я часто думала, что именно благодаря близости с государыней Адлерберг сумел сохранить доверие государя. Итак, эта свадьба была для него палкой о двух концах. Его осунувшееся лицо, озабоченный, отчаявшийся вид несли отпечаток полученного удара. Я узнала причину тому только после его рассказа, приведенного выше. Итак, венчание состоялось 6 июля, между 11 часами и полуночью, в той самой церкви, что хранила еще дух нашей молитвы в память государыни. Эта горькая дата выложена бриллиантами на броши, которую княгиня Юрьевская с вызовом носила на глазах у всех, хотя она обладает и множеством других брошей, не напоминающих об этой дате, малопочтенной для ее репутации, но из которой она без всякого смущения сделала историческое событие. Придворный архиерей Никольский произнес благословение. Когда-то он сопровождал государыню в ее поездках за границу, а в 1877 году во время турецкой кампании был при императоре. Отдавая приказание подготовить все к обряду венчания, государь произнес: «Я хочу умереть честным человеком и должен спешить, потому что меня преследуют убийцы». Примечание. Я слышала эту подробность от самого Никольского. Конец примечания. Конечно, нет никакого сомнения, что это было главной побудительной причиной. Мне бы хотелось видеть в этом его оправдание, но имел ли он право пожертвовать всем ради одной идеи? Свидетелями государя были, как я уже упоминала, граф Адлерберг и граф Эдуард Баранов. С ее стороны была мадмуазель Шебеко, ее приятельница и доверенное лицо, особа, которую никто из нас не знал, и генерал Рылеев, вольно или невольно давно посвященный в тайну, чем заслужил всеобщее презрение, может быть, не совсем заслуженное. Я придаю моей фразе характер предположения, потому что по опыту знаю, как небезопасны в нравственном отношении безапелляционные приговоры. Осветите кого-либо односторонне, и вы узнаете только половину правды. А о бедном Рылееве судили только с самой невыгодной стороны. Не имея никакой причины обнажать шпагу в его защиту, я готова присоединиться к тем немногим, кто считал, что он действовал не из-за испорченности или бесчестной своей натуры, но из-за печально сложившихся обстоятельств, которые его представили в таком свете. Фанатично преданный государю, он пожертвовал ради него своим счастьем, как без малейшего колебания он пожертвовал бы ради него и своей жизнью. «Я не мог ни в чем ему отказать», — говорил он одному своему другу, «так как был безгранично привязан к нему. Он осыпал меня милостями в ту пору, когда меня считали парией из-за моей печально прославившейся фамилии.